8 и 9 июня экскурсионный отряд партийных пропагандистских работников по местам революционной и боевой славы в районе Горпекту побывал в районах Лименсу и Техундан. Члены отряда возложили букеты цветов к бронзовой статуе великого Ким Ир Сена у монумента Победы в бою в Мусанском районе. В дни экскурсии они ночевали и кушали под открытым небом, как антияпонские партизаны, и у костра выступили со впечатлением от воспоминаний антияпонских партизан.